Лист дела 45. В коридоре я встретил знакомого оперативника Сашку Савельева. Его рыжие вихры, как всегда, стояли дыбом. «Да чего сгорбился, как верблюд?» — заорал он мне издали. Я пожал плечами. «Дела!» «Ха!» — удивил. «А у кого их нет?» «Я вон сам весь в заботах. С утра до ночи ношусь». «Нам с тобой легко носиться, мы же тощие». «А тощие они, жилистые, живут долго». «Это не скажи. Пока толстый похудеет, тощий сдохнет». «Да ну тебя!» Я махнул рукой и пошел. «Постой, постой!» — остановил меня Сашка. «Ты что, с женой поругался?» «А что?» — удивился я. «Я ее неделю назад в Гаграх встретил. Побеседовали за то, за это. А про тебя она не мур-мур». «Да нет, не ругались. Просто она у меня сознательная. Знает, что я весь при исполнении служебных, и говорить об этом с посторонними нельзя». «Какой же я посторонний?» — обиделся Сашка. «Ты мне вот скажи лучше. Ругается на тебя жена, когда ты поздно домой приходишь?» «Так она же у меня сейчас в деревне». «А зачем ты тогда поздно приходишь?» Сашка очумело посмотрел на меня. Я прищемил двумя пальцами его мясистый картошкой нос, сказал: «Пишите письма», и пошел в аппаратную. Мне просто позарез нужен этот Сабуров. Он должен много знать. Он был где-то близко-близко у финиша. Надо обязательно найти его. Пожалуй, скорее всего, через госавтоинспекцию. Там обязательно регистрируют все операции с машинами. Чрезвычайно срочно следственное. Исходный номер 71/S 22 сентября. Записка по ВЧ. В два адреса. Первое — ГАИ города Тбилиси. Второе — ГАИ Ленинградской области. Прошу срочно проверить по учетам госавтоинспекции факт продажи в городе Ленинграде «Волги» комбинированной окраски, верх кофейный, низ белый, жителям города Тбилиси Алексеем Сабуровым, предположительно, в период с 26 по 30 августа сего года. По ориентировочным данным, машину приобрел житель Ленинградской области. В положительном случае сообщите установочные данные Сабурова. Следователь.